47. Но всего ужаснее были изъявления радости, которыми завершился этот переполненный преступлениями день. Городской претор, смотри примечание 129, созывает сенат. Примечание 129. Старшие среди преторов, которых в первом веке нашей эры бывало от 12 до 18. Изначально претор был магистратом, представлявшим одну из функций консула – судопроизводства. Представление о близости обеих магистратур сохранилось, как видно, из данного места и во времена империи. Созыв сената входил в обязанности консулов, но поскольку и Гальба, и Винни убиты, сенаторов собирает городской претор. Конец примечания. Магистраты соревнуются в пресмыкательстве. Сбегаются сенаторы. Отону присваивают полномочия трибуна, звание Августа, смотри примечание 130, и все знаки почета, подобающие принципсу. Примечание 130. Слово «август» – «аугустус» связывалось для римлян со словами «аугур» – «прорицатель», «жрец», «толкователь» божественной воли и «аугере» – «растить, возвеличивать». Смотри «Овидий», «Фасты». И указывала на связь человека этим именем, обозначенного с божественным началом, с миром богов. Оно было присвоено Октавиану сенатским постановлением 16 января 27 года, как часть его собственного имени. Однако уже начиная с Тиберия, Август становится частью титулатуры императоров, призванной указывать на божественный характер их власти и присваивается сенатом каждому принципсу. Конец примечания. Каждый изо всех сил старается, чтобы Отон забыл поношение и ругательство, еще так недавно раздававшееся по его адресу. Никто не подозревал, что всем этим оскорблением, даже высказанным вскользь и случайно, он вел в душе счет. Действительно ли он предал их забвению или только на время отложил месть за них, решить нельзя из-за кратковременности его правления. Отона повели на Капитолий, оттуда на Палатин. Проходя через все еще залитый кровью форум, где кучами валялись трупы, он разрешил выдать тела убитых родным для совершения похоронного обряда и предания огню. Пизона хоронили его жена Верания и брат Скрибониан, Тита Виния, дочь Криспина. Головы погибших пришлось разыскивать и выкупать у убийц, нарочно спрятавших их, чтобы потом продать.